Для юридической разработки его вызвал Вихрова, который с воцарением Александра Николаевича немедленно вышел в отставку от принудительной своей службы и, побывав за границу, теперь жил вольным помещиком в довольно порядочном имении в своем той же губернии, но другого уезда. Чтобы подписаться свидетелями под завещанием, нарочно приезжали в Волкояр начальник губернии, не старый, с которым всегда воевал князь Александр Юрьевич, и которого тоже погасили александровские дни, а новый молодой светский генерал, подававший руку просителям и говоривший «вы» даже канцелярским писцам, и предводитель дворянства, все еще тот же милостями князя Александра Юрьевича, трехлетие за трехлетием благополучествующий. Кроме них свидетелями подписались по желанию князя Вихров – и в особую честь верный муфтиль. Содержание завещания свидетели держали в строгой тайне, и даже лисьему носу Хлопонича не удалось ничего пронюхать, кроме того, что он в посмертной воле благодетеля своего не забыт. А губернатор и предводитель, возвращаясь вместе в одном дармезе, менялись впечатлениями. «Замечательный человек», — говорил губернатор, который Радунского впервые зазнал. «Чертушка-с», — говорил предводитель, который знал Радунского 20 лет. «Я думал встретить сумасшедшего деспота, непоколебимого крепостника, и вдруг перед нами джентльмен и передовой человек, удивительно!» «Чертушка-с», — повторил предводитель. «Когда я был назначен на мой пост, меня в Петербурге даже предупреждали иметь в виду, что тут есть господин, князь Радунский, с которым надо будет бороться и, вероятно, даже постараться отдать его под суд за злоупотребление властью помещика». А между тем, это единственный случай в моей губернии, что крупный душевладелец идет навстречу намерениям правительства, да еще в таких широких размерах. Горд очень. Вы думаете, потому? Привык воображать себя удельным князем и до конца этот характер свой выдерживает. Да, вот что. А вы полагали по душевной доброте? Где ему? Чертушка-с. Так что, по вашему мнению, это не навстречу правительству, но скорее вызов... «Обязательно. Вот где как мы, князья Радунские, своих рабов освобождаем. Ну-ка вы там в Петербурге попробуйте». «Я его предупреждал», — сказал озабоченный губернатор. «Даже убеждал его этот пункт уничтожить, потому что он действительно уже лишний. Освобождение крестьян — разрешенное дело, вопрос нескольких лет подготовительной работы. Но он стал на своем, и хотя чрезвычайно вежливо, но, пожалуй, действительно в таком роде мотивировал, как вы изволите говорить». «Да, конечно, знаем мы его песни-то. Правительство само по себе, а я, князь Радунский, сам по себе. Эти мужики были моими рабами, свободу им дать должен я и никто другой. Я, мое, не позволю. Эки он в самом деле, Люцифер гордый. Чертушка-с». Так толковали завещание князя люди верха. Вихров был другого мнения. Молодой человек тоже поставил князю на вид соображение, что, собственно говоря, освобождая крепостных своих, он ломится в открытые ворота, воля с землей не за горами. Князь выслушал и возразил. «А вы совершенно уверены, что у правительства достанет силы, заметьте, я говорю, не желание, но силы, осуществить это свое намерение?» Вихров затруднился ответить. «То-то и есть. Меня вот чертушкой зовут. Ну так я вам, милейший Павел Михайлович, скажу по опыту. Чертушек-то крепостной России скрутить недолго, потому что нас всего может быть 2-3. Зато в ней 70 тысяч чертенят. Покойник-то Николай Палыч тоже на них замахивался и комитеты собирал, да не достало силы и кончил тем, что сдался им в плен и говорил о них. У меня в России 70 тысяч даровых полицеймейстеров. Удастся реформа, очень рад. Не удастся, мое дело сделано и совесть моя спокойна. Так что уж, пожалуйста, разработайте пункт этот как можно подробнее и яснее, чтобы потом не могло быть ни кляус, ни прицепок. Вы находите достаточным определенный мною душевой надел? Еще бы, князь, правительственная реформа так щедро нарезать землю, конечно, будет не в состоянии, но и обрезали же вы своих наследников». «Наследника», — нахмурясь остановил князь. «Кроме князя Дмитрия Александровича, иных наследников у меня нет. Вы знаете мои надежды на Митю, Павел Михайлович. Но Мите сейчас 10-й год, и я вряд ли долго проживу и не уповаю видеть его совершеннолетним. По мальчику можно ли с уверенностью ручаться, каков будет мужчина? Я, говорят, лет до 11 прекрасный и чувствительный отрок был. Вот вам дас». Только с пониманием любезных родителей своих начал характером озлобляться. Могу ли я быть уверен, что сын мой, возрастая в ином дворянском веке и в новом дворянском духе, поймет меня и не возропщит на мою волю и приведет ее в точное исполнение? Дворяне сейчас либеральничают, Павел Михайлович, но скоро они обидятся, вы увидите, как они обидятся. Нет-с, покуда кто властен исполнить свою волю, потуда он должен выполнять ее сам. А что я у сына отнимаю много земли, так знаете ли, вот величают меня за глаза удельным князем, и в самом деле в Германии немного герцогств, таких как мой Волкояр, а ведь у меня еще и в Симбирской, и в Уфимской, и в Херсонской, и в Подмосковной, и Новгородские.